«Это недопустимо!» — кричал доктор Чиань. «Для подобных дел требуется время», — ответил Эден Хаддах, пытаясь утихомирить его. Он все утро боялся этой встречи. «Время? Для чего? Мы же ничего не делаем!» «Здесь, на Камале, находится Спектр. Мы должны подождать, пока он не бросит свое расследование и не улетит». «А что, если он не бросит расследование?» Срывающимся на крик голосом требовательно спросил Чиань. «Бросит. Теперь, когда и Дахтан, и Сайдон уничтожены, ничто не связывает меня с этим делом. Наберитесь терпения, и он улетит». «Вы обещали мне, что я получу возможность продолжать свои исследования!» Рявкнул Чиань, понимая, что разговоры о Спектре не дадут ему возможности высказать свои жалобы. «Вы не говорили, что я буду впустую тратить свое время, сидя в недрах какого-то дурацкого перерабатывающего завода!» Батарианец свободной рукой потер бровь над внутренним глазом, пытаясь унять нарастающую головную боль. Большинство людей были тяжелы в общении. Он находил их чрезвычайно шумными, грубыми и неучтивыми. Но разговоры с доктором Чианем превратились для него в особую пытку. «Создание установки, подобной той, что вы запросили, – непростая задача», – напомнил он продолжавшему хмуриться доктору. «На Сайдоне вам требовалось несколько месяцев, чтобы адаптировать оборудование. Здесь же мы вынуждены начинать с нуля». «Если бы вы не уничтожили мою лабораторию и не взорвали нашего поставщика, это не было бы проблемой», – обвинил его Чиань. На самом же деле, идея уничтожения базы Альянса принадлежала самому Чианю. Как только он узнал, что Калисандрс покинула базу, он связался с Эденом и потребовал, чтобы тот предпринял какие-нибудь действия. Он даже передал им планы базы и коды доступа. «Мы не могли позволить этому Спектру заполучить документы Дахтана», – объяснил Эден. Он повторял это уже как минимум 10 раз. «Кроме того, есть и другие поставщики. Прямо сейчас мои люди занимаются строительством для вас новой лаборатории, в месте, лежащем далеко за пределами пространства Цитадели и любопытных глаз Совета. Но мы не можем заказать все, что нам нужно, одной огромной партией. Этим мы неизбежно привлечем нежелательное внимание». «Вы уже привлекли нежелательное внимание», – резко проговорил человек, опять возвращаясь к теме Спектра. Чиань находился в чрезвычайно возбужденном состоянии с момента атаки на Сайдон, и с каждым днем он становился все более и более раздражительным, агрессивным и подозрительным. Поначалу Эден думал, что вина за предательство своих друзей вызвала бурное умственное расстройство Чианя, но очень скоро он понял, что причина кроется в чем-то совершенно другом. Чиань был одержим инопланетным артефактом. Это было единственное, о чем он беспокоился. Артефакт полностью занимал его мысли. Казалось, будто доктор испытывает физические страдания, когда не работает над разгадкой его секретов. «Этот Спектр в эту самую минуту разыскивает нас!» Переходящим в хриплый шепот голосом предупредил доктор. «Он ищет его!» Не было нужды уточнять, что подразумевалось под ним. Однако было практически исключено, что кто-то мог случайно наткнуться на артефакт. Он все еще был там, где его обнаружила одна из разведывательных экспедиций Эдена. На орбите неизвестной планеты в далекой звездной системе, около вуали Персея. О его местонахождении знали только они двое и маленькая команда геологов и ученых, наткнувшихся на него. А Эден предусмотрительно держал их на той самой незарегистрированной планете, в полной изоляции. Если бы Эден знал, насколько невменяемым станет доктор, он, возможно, поступил бы по-другому. Но на самом деле, по правде говоря, Чиань был не единственным, кто действовал неразумно. До этого у Эдена было четкое правило – никогда не вести дела напрямую с людьми. И за все то время, что он проводил свои незаконные операции, которые приносили ему его состояние и власть, он никогда не делал ничего, что могло привлечь внимание Спектров. С того самого момента, как он совершил первую поездку к этой невероятной находке, он принимал такие решения, что те, кто знал его раньше, могли подумать, что его подменили. но они подумали бы так лишь потому, что не знали истинных масштабов его находки. «Там небезопасно!» – умоляющим тоном продолжил Чань. «Нам следует перевести его куда-нибудь поближе». «Не говорите глупостей», – резко произнес Эдан. «Объект такого размера просто невозможно перевести в другую систему. Во всяком случае, для этого понадобятся буксировочные корабли и люди. Находясь так близко к Вуале, мы наверняка привлечем внимание гефов. Можете себе представить, что произойдет, если он попадет к ним в руки?» Чиань ничего не мог возразить на это, однако замолкать он тоже не желал. «Значит, он по-прежнему останется где-то там», – сказал он циничным и саркастическим тоном. «В то время как ваши так называемые эксперты на той планете будут тыкаться носом, словно слепые котята, пытаясь понять, что же они обнаружили, а я буду сидеть здесь, ничего не делая!» В той исследовательской группе, что нашла артефакт, были несколько ученых. Основной целью экспедиции был поиск неизвестных артефактов протеанцев для Империи Эдена. Но ни один из этих ученых не был специалистом в области искусственного интеллекта. Поэтому Чань был прав, когда утверждал, что им не по силам разгадать тайны артефакта. Эден долго и напряженно искал кого-нибудь, кто бы обладал необходимыми знаниями и опытом и помог бы ему раскрыть весь потенциал его находки. И после того, как он потратил миллионы кредитов на обширные и очень осторожные поиски, он вынужден был признать, что единственным подходящим кандидатом на эту роль был человек, стоящий сейчас перед ним. Ему пришлось проглотить свою гордость, и он отправил своих представителей, чтобы те осторожно обратились к Чианю с предложением о сотрудничестве. Постепенно они вовлекали доктора все глубже и глубже. Играя на его профессиональной гордости и любопытстве ученого, они приоткрывали лишь малую и самую завлекательную часть своей находки. Эти игры продолжались больше года, и в конце концов Чань отправился в ту звездную систему, чтобы увидеть артефакт своими собственными глазами. Это произвело на него именно тот эффект, которого ожидал Эдан. Чань понял, что именно они обнаружили. Он понял, что это выходит за границы интересов людей или батарианцев. В этом артефакте он увидел возможность в корне изменить галактику, поэтому он целиком посвятил себя цели высвободить этот потенциал, использовать эту возможность. Но в такие дни, как сегодняшний, Эдан все еще полагал, что он совершил ошибку. «Ваши люди – болваны!» Сухо начал Чань. «Вы же знаете, что без моего руководства они ни на что не способны. Они едва могут снять показания с приборов, не исказив их сути». Батарианец вздохнул. «Это временные меры. До того момента, как Спектр оставит нас в покое. После этого у вас будет все, что пожелаете. Неограниченный доступ к артефакту, лаборатория прямо на поверхности планеты, все средства и любая помощь, которая вам только понадобится». Чань фыркнул. «Пф, как будто это поможет мне. Мне нужны эксперты, люди достаточно умные, чтобы понять, что мы делаем, такие как моя исследовательская команда на Сайдоне». «Те люди мертвые!» – крикнул Эдан, потеряв так и терпение. «Вы помогли убить их, помните? Мы обратили их в прах и пепел». «Всех, кроме Кали Сандерс», – с улыбкой произнес Чань. Эдан замер на месте при этих словах. «Я знаю, на что она способна», – настаивал Чань. «Она нужна мне для работы над проектом. Без нее мы будем отброшены на месяцы назад, может, даже на годы». «Нам следует прямо сейчас отправить ей приглашение», – саркастически осведомился Эдан. «Уверен, она будет в восторге и присоединится к нам, стоит нам только попросить». «Я не говорил, что нам следует просить ее», – ответил Чань. «Просто привезите ее, и мы найдем какой-нибудь способ убедить ее работать на нас. Полагаю, у вас есть люди, которые могут быть очень убедительными. Только проследите, чтобы они не повредили ее умственные способности». Эдан кивнул. Может, доктор и не был таким уж безумным, как казался. Была, однако, одна проблема. «И как прикажете нам найти ее?» «Не знаю», – пожал плечами Чань. «Я уверен, вы что-нибудь придумаете. Можете снова послать этого Крогана на ее поиски».